Каждый может взглянуть на свою жизнь и вспомнить те случаи, когда человек не посмотрел на свою жизнь осознанно, хотя стоило бы это сделать. Мы часто вспоминаем: «Ах, если бы я тогда подумал получше, если бы я тогда не вел себя так импульсивно, если бы я был более внимательным». Я вспоминаю свой первый брак, мне тогда было 22 года. Сколько было признаков того, что мы совершаем ошибку? Как часто мы ссорились? Наши ценности и стремления тоже не совпадали. В конце концов, все это показывало, что мы друг другу не подходим. Но почему же я все же сделал предложение? Потому что у нас все же были общие идеалы и идеи. Возможно, из-за сексуального влечения. Потому что я отчаянно хотел, чтобы в моей жизни появилась женщина. Потому что это был первый человек, с которым я не чувствовал себя чужим. И мне не хватало уверенности, что появится кто-то еще. Потому что я наивно полагал, что брак поможет разрешить все проблемы между нами. Конечно, были свои причины. И все же, если бы кто-нибудь мне сказал, или же если бы я сам подумал следующее: если бы ты отнесся к отношениям с Барбарой более осознанно и делал это постоянно, регулярно, день за днем, как ты думаешь, что бы случилось? Такой простой и вместе с тем провокационный вопрос мог бы оказать на меня очень сильное и кардинальное влияние. Но тогда я не пытался рассмотреть ни чувства, которые подталкивали меня к браку, ни чувства, которые сигнализировали об опасности. Я не пытался поставить перед собой логичные и очевидные вопросы. Почему жениться сейчас? Почему не подождать, когда между вами разрешатся основные проблемы? Из-за того, что я этого не сделал, мое самоуважение страдало. Хотя я и осознал это лишь через многие годы. Есть упражнение, которое я использую в терапии сегодня. Мне бы хотелось, чтобы тогда я знал об этом упражнении. Моя жизнь за 10 лет могла бы быть иной. Если бы в течение 2 недель каждое утро я садился за стол и записывал в своем дневнике следующее незаконченное предложение. Если я сделаю мои отношения с Барбарой более осознанными, это начало, а потом мне нужно написать 6-8 окончаний настолько быстро, насколько это возможно, не думая, не планируя, не репетируя. Тогда бы все мои потаенные мысли и опасения об этих отношениях стали бы более осознанными, явными и четкими. А также мне стало бы более понятно, что я этих мыслей и опасений избегаю. Я рекомендую это упражнение моим клиентам, которые запутались в каких-то отношениях. И в результате, как правило, ситуация становится куда яснее. Иногда отношения радикально улучшаются. Иногда они заканчиваются. Если бы я использовал эту технику, я бы осознал, что мной двигало одиночество, а не восхищение Барбарой. Если бы Барбара сделала это упражнение, она поняла бы, что она тоже вела себя нерационально и не понимала, что делает. Удалось бы нам сохранить эту осознанность и мудрость? Не знаю, я могу только догадываться об этом. Учитывая опыт моих клиентов, я думаю, нам было бы очень трудно и дальше закрывать глаза, потому что мы бы с ней больше не были слепы. И когда мы открываем одну дверь, нам легче открыть другую, и следующую, и следующую. В данной программе я расскажу вам о нескольких подобных упражнениях, также основанных на завершении предложения. Вроде бы это упражнение кажется достаточно простым, но это мощный инструмент для развития собственного достоинства, самоуважения и личной эффективности. Упражнения основаны на предпосылке, что у всех у нас больше знаний, чем нам кажется. И с помощью этих упражнений мы активируем данные ресурсы. Суть упражнения в том, чтобы сначала записать незаконченное предложение, стержневое предложение, и добавлять к нему разные окончания. Ключевое условие – каждая концовка должна грамматически завершать предложение. Нужно как минимум 6 концовок. 10 – вполне достаточно. Есть 2 способа выполнения упражнения. Вы можете взять бумагу и ручку и выполнять эти упражнения по ходу программы, когда вы о них услышите. Или можете сначала послушать всю запись, чтобы понять общий настрой этого курса, а потом уже вернетесь к упражнениям. Поступайте так, как вам удобно. Но вот что важно, записывайте концовки максимально быстро. Не делайте паузы на то, чтобы обдумать то, что вы пишете. Не пытайтесь обдумать, насколько значима или истинна та или иная концовка, которую вы написали. Каждая концовка хороша. Просто пишите, просто продолжайте работать. Вы можете работать с дневником, с печатной машинкой или с компьютером. Также вы можете применять это упражнение, работая, скажем, с диктофоном. В этом случае каждый раз вы повторяете стержневое предложение, а потом его завершаете. Позже вы воспроизведете запись. Как можно использовать эту технику для того, чтобы начать жить более осознанно? Утром, перед тем, как вы приступите к своим делам, сядьте за стол и напишите стержневое предложение. «Осознанная жизнь для меня значит что?» Затем, как можно быстрее, без пауз, запишите как минимум 6 окончаний. Не надо пытаться сделать свои концовки чрезмерно глубокими, наполненными смыслом или обдуманными. Напишите все, что угодно. Напишите хотя бы что-нибудь. Минимум 6 концовок. 10 вполне достаточно. Например, для меня осознанная жизнь значит, что я на самом деле слушаю моих детей, что я наслаждаюсь настоящим, что я помню, что я хотел сегодня сделать, что я замечаю эмоциональное настроение моей супруги и моих детей, думаю о последствиях моих поступков, думаю о выборах и решениях перед тем, как я их совершу, что я отмечаю, как на меня влияют поступки и слова других людей, что я отмечаю, как на других людей влияют мои слова и поступки, и так далее. Затем переходите к следующему стержневому предложению. Если я сегодня хотя бы чуть-чуть усилю осознанность, то... Когда закончите, переходите к следующему предложению. Если я сегодня буду более внимателен к тому, как обращаюсь с людьми, то... Если я сегодня буду хотя бы чуть-чуть более внимателен к моим отношениям, то...